Глава 7. Что такое 5 секунд? Иногда пролетят, не заметишь. Иногда их достаточно, чтобы все исправить, начать заново. А иногда именно они становятся приговором, надолго определяя дальнейший путь. Кто бы знал, как я ненавидел эту сучку. До ломоты в теле, до безумия, до красной пелены перед глазами. Почти так же сильно, как и любил, и от этого ненавидел еще больше. За то, что никак не отпускает. Вцепилась когтями в душу и сколько ни отталкивай, ни отдирай от себя. Бесполезно. Она внутри, под кожей, в каждом биении сердца. Замкнутый круг. Проклятие. Надо было тогда не в армию бежать от нее, а в другой город. Насовсем. Навсегда. Глядишь, не пришлось бы нырять с разбегу в такую кучу дерьма. Хотя, все равно бы нашел способ вляпаться, притянуться к ней, как гвоздь к гигантскому магниту. Первые дни после того вечера находился в каком-то непонятном состоянии. С одной стороны, клубилась злость, ревность, ярость, желание придушить эту лживую гадину. А с другой – изумление, идиотское ощущение того, что все это ошибка, ложь. Непонятная клевета. Что не могла она быть такой, как говорил Градов. Грёбаный пижон, с которым она за моей спиной. Ну не верил, хоть ты тресни. Был уверен, что знаю ее, чувствую. Не могла она так врать. Не могла так дрожать в моих руках, признаваясь в любви. Я бы понял, почувствовал фальшь. Зверел от того, что пытался оправдать ее. Перед глазами образ. В расстегнутом платье, с небрежно растрепанными волосами, искусанными припухшими губами, растерянная, испуганная моим внезапным появлением. Руки этого кретина, спокойно лежащие у нее на коленях. Сука, что-то мычала, ревела, хотела поговорить. А я закипал, раз за разом возвращаясь к тому моменту, как открыл комнату и увидел ее на диване, разморенную, почти невменяемую, разобранную. Сбежал на несколько дней, опасаясь, что не сдержусь. Убью в состоянии аффекта. Размажу по стенке. Сломаю. Наделаю глупости, о которых потом буду жалеть. Первый шок постепенно отступал, а вместе с ним и моя нелепая уверенность в ошибке. Вспоминал все наши дни, то, какой она была в начале. Ее горящие глаза, которые начинали буквально светиться, стоило только зайти в торговый центр. Тогда казалось забавным, а сейчас понимал, что ни черта забавного. Она была готова горло перегрызть, извернуться как угодно, лишь бы дорваться до денег, до шмоточного безлимита. Даже со мной была готова жить, спать, чтобы папаша кормушку не прикрыл. Черт, противно-то как, да блевоты. Знал, что преследует какие-то цели, выходя за меня замуж, и меня это не останавливало. Был рад, что поймал, и даже не особо заморачивался о причинах. Мало ли, что это может быть. Отсюда садить, перед подругами выпендриться. У девушек же есть такая фишка – выскочить замуж раньше других. Да что угодно, но только не так. Не ради новых трусов. Все еще надеялся на что-то, поэтому поехал к ее папане. Он встретил, как всегда, бодрой улыбкой, которая стремительно погасла. Стоило ему заглянуть в мои мрачные глаза. Как-то сник. Сел за свой царский стол, недовольно нахмурился, взял ручку и неосознанно начал ее крутить, выдавая свое напряжение. Первый раз видел его таким разобранным, но было насрать. Если все, что сказал Градов, правда, то он соучастник. Прекрасно знал о проделках дочери, сам ее к этому толкнул. И молчал, улыбался в глаза, зная, что творится за моей спиной. А не одной породы, антины. Я задавал вопросы в лоб, ни юля, ни щадя. С каждой минутой все больше холодея внутри. Андреич не стал отпираться, ходить вокруг да около. Признался во всем честно. Хоть и был не в восторге от беседы. Хотелось поехать к ней. Устроить такой разгон, чтобы стены обрушились. Вывернуть, вытрясти из нее всю правду. Разорвать, выжечь, причинить боль. От ярости дымился, гнал, как сумасшедший. Но чем ближе к городу, тем горше становилось внутри. И на смену желанию крушить пришло нестерпимое желание избавиться от нее. Отвернуться. Забыть, как кошмарный сон. Сам виноват. Во всем. Ведь изначально знал, что ничего у нас нет общего. Но самоуверенно полагал, что хватит сил ее перекроить. Переделать. Что главное — удержать ее рядом. А там уж справлюсь, достучусь. Хватит. Настучался уже по уши. Знать ее не хочу. Она как символ моей неискоренимой беспечности. Символ моего провала. Видеть не могу больше. А дальше все как в бреду. Вместо того, чтобы завернуть к ней, доехал до ЗАГСа и подал заявление на развод. Еще до конца не верю, что сделаю это. Разорву нашу связь. Что все закончилось. Нам дали месяц на раздумье. Гребаный месяц. Все осмыслить, разобраться в себе. И если передумаем, забрать заявление. В чем здесь разбираться? В том, что наивный влюбленный дурак, ничего не замечавший из-за своей одержимости этой заразой? Так я знал это давным-давно. Просто отрицал очевидное. А она вон какая молодец. Взяла и махом все доказала. Расставила по местам. Самое странное, что хотелось забрать обратно это проклятое заявление сразу, как только подписал. Сдержался. Ругая себя, на чем свет стоит, ушел, сжав в руке поганый лист бумаги. Она звонила. 1000 раз. Не отвечал. Игнорировал. Сбрасывал звонки. Писала, удалял сообщения, не читая. Не надо мне такого общения. Хотел глаза в глаза. Слышать голос. Видеть ее эмоции. В последний раз. На третий день успокоился достаточно, чтобы вести себя адекватно, и поехал к ней. Когда зашел в квартиру, которую привык считать своим домом, снова грудину вывернуло от того, что все это иллюзия. Для нее все это не важно. Имеет значение лишь третья комната до отказа, набитая шматьем. Сам себе не верил. И ей не верил. И Градову. Никому не верил. Вспоминал наши последние месяцы. Ведь было здорово. Или я опять херни навыдумывал. А она просто подстроилась. Научилась читать меня между строк и вести себя соответствующе. Так, чтобы я добровольно был готов положить весь мир к ее ногам. Пока она с ним... Черт, даже думать об этом не мог. Потому что образы душили. Один гаже другого. В квартире тишина. Но знал наверняка, что она дома. Как всегда, чувствовал ее каждым атомом. Кристина обнаружилась в спальне, спала, прислонившись спиной к изголовью, полусидя, прижав к себе ноги. Вроде маленькая такая, слабая, а внутри все разворотило хуже атомной бомбы. В тот момент отчаянно захотелось, чтобы Тинка как-то оправдалась, сказала, что все это бред, чтобы объяснение нашлось, неважно какое. Градов врал. Задал один единственный вопрос, важнее которого просто не было. Она мялась, сжалась, но ответ я так и не видел. В голубых прозрачных глазах, умоляюще смотревших на меня. О чем просишь, родная? Не мучить тебя словами? Пожалеть? Зря. Жалости у меня не осталось. Дожал ее, заставил говорить, хотя уже все равно. Я и так знал истину, чувствовал ее каждой клеточкой. Нет никаких ошибок, никакой лжи. Этот хрен сказал чистую правду. Ничего, кроме правды. Она чуть ли не ревела, тянулась ко мне, а меня словно парализовала. Не мог заставить себя шевельнуться. Руками обвивала шею, а мне казалось, будто по мне ползут змеи. Снаружи, внутри, под кожей. Не мог больше, не хотел. Сдохну, если останусь рядом с ней. От ревности, от злости, от ненависти, от презрения к себе, что как безвольный слабак, вместо того, чтобы отшвырнуть ее, как шелудивую дворнягу, послать нахер, просто сидел, чувствуя, как кишки скручиваются в узел. Кое-как встал. Выложил уведомление о предстоящем разводе. Кольцо. Оно жгло до кости. Нестерпимо хотелось избавиться от него. Кристина что-то лопотала, пытаясь удержать, остановить. оттолкнул ее, осадив, и, не оборачиваясь, ушел. Все, хватит с меня. Наигрался. Полчаса стоял на лестничной площадке рядом с ее дверью, закрыв глаза, привалившись спиной к стене. Потому что непреодолимо тянуло обратно. Что-то внутри меня настолько крепко приросло к ней, что не получалось просто уйти. И одна мысль о том, что все это конец, приводила в бешенство. Как безумный окунулся в работу на износ, чтобы ни о чем не думать. Хватался за командировки, за внеплановую работу, за все, лишь бы отвлечься. Везде она мерещилась. Ее голос, запах, улыбка. Наживую от себя отдирал, выкорчевывал каждое воспоминание. Каждый жест, каждое слово из памяти вырывал. Старался избавиться от нее, оттолкнуть. Не выходила ни черта. Она внутри пульсировала по венам, обволакивала. Душила своей ложью, подлостью. Сука, ненавижу. И при этом отчаянно мечтаю снова увидеть. Бред. Гребаный непрекращающийся бред. Уму непостижимо, во что я тогда превратился. Каким злобным психом стал. Срывался постоянно, орал на всех. Мало того, в драки несколько раз влезал. Все эмоции, что разрывали меня внутри, требовали выхода. Требовали жечь, крушить, разрушать. Хорошо, что в тот период тени то ни разу на глаза не попалось. Убил бы, наверное, и сам бы потом застрелился к чертям собачьим. А сколько раз ловил себя, останавливался в последний момент, чтобы не набрать ее номер. Сколько раз, колеся по ночному городу, неизменно приезжал к ее дому и сидел часами в машине, пытаясь понять, какого хера здесь делаю. Не отпускала. Поймала на крючок и держала, вцепившись мертвой хваткой. Я сбегал, уезжал, боясь, что если окажусь рядом, то потеряю контроль, сорвусь, потому что адски хотелось прикоснуться к ней и одновременно уничтожить, растоптать, как это сделала со мной она. И я бы уничтожил. Рано или поздно внутренний зверь вырвался бы на волю с одной единственной целью – порвать, раздавить, отомстить. Причинить столько боли, чтобы дышать не могла, как я сам. И Кристина притихла, затаилась, не подавая признаков жизни. Один раз только позвонила, когда был в длительной командировке. Странный разговор, ни о чем. Чувствовала, что хочет сказать что-то в другое, важное, но этого не произошло. Хорошо, что в тот день был далеко от нее, а то бы не выдержал, примчался. И чем это все могло закончиться, неизвестно. Не надо мне этого. Хватит. Надо завязывать с этой затяжной болезнью, возвращаться к нормальной жизни. В город вернулся ровно в тот день, когда нас должны были развести. Специально тянул до последнего, чтобы не было шансов пойти на попятную. Не заезжая домой, отправился в ЗАГС. Прибыл туда первым на полчаса раньше срока и ждал ее, следя взглядом за котами на дереве. Тощие, изгулявшиеся. Можно подумать, мне есть до них дело. Плевать, на все плевать. Ближе к назначенному времени начал переживать. Неужели не придет? Решила проигнорировать? Забыла? Внутри раздражение смешивалось с каким-то нелепым облегчением. Может, мне тоже уйти? И будь что будет? Идиот. Ее появление почувствовал сразу. Теплой волной по спине прошел ее взгляд. Не оборачиваясь, по-прежнему стоял, как истукан, глядел в окно с ужасом, осознавая, что ничего не изменилось. Все так же дурею от одной мысли о ней. Люблю, как ненормальный, несмотря на все, что она натворила. Стало противно от самого себя. Дебил неисправимый. До жути хотелось освободиться, избавиться от ее власти надо мной, вздохнуть полной грудью и идти дальше по жизни, играючи, как это было раньше. Я видел, как ее трясло, как она пыталась встретиться со мной взглядом. Игнорировал. Смотрел куда угодно, но только не на нее. Потому что это смерть, конец моей выдержки. Потом мы вышли на улицу, молча, как два чужих человека. Я свободный, она свободная, как птицы. От этого выть хотелось. А еще хотелось, чтобы сказала хоть что-нибудь. Чтобы сказала заветное проклятое «люблю», чтобы сделала шаг ко мне. К ней до безумия хотелось. Люблю ее по-прежнему, может и больше. За месяц, что не видел, истосковался до дрожи. Казалось, подними она на меня потерянный взгляд нереально голубых глаз, я бы сломался. Простил бы все то дерьмо, что произошло. Презирал бы себя, но остался с ней. Сдержал себя, снова напоминая о произошедшем. Насильно вытаскивая на поверхность картинки того вечера. С нездоровым упоением проигрывал в мозгу монолог Градова. Нет, все правильно. Надо отпускать ее и самому все начинать заново. У нас ничего не осталось. Все растратили. А может, ничего и не было. Лишь мои фантазии. Ушел, не оглядываясь, оставляя ее за плечами, хотя прекрасно понимал, что вытравить из сердца не удастся. Въелась давно, намертво. Потом был самый тяжелый месяц в моей жизни. Все силы уходили на то, чтобы подтолкнуть себя к нормальному существованию, не дать себе закрыться, погрузиться в одиночество. Потому что там, на дне, была только она, мысли о ней, воспоминания. Выжигал их, избавлялся как мог, насильно возвращаясь к старым привычкам. Самое странное, что никто из моих друзей не удивился такому исходу. Встретили с распростертыми объятиями, как будто и не выпадал из жизни на полгода, растворившись в Кристинке. Антоха похлопал по плечу со словами «С возвращением из ада». А я удивился. Разве это был ад? Нет. Как ни странно, самое счастливое время в моей жизни. Жаль только, что пробуждение от иллюзий стало таким болезненным. И все закрутилось, понеслось, не давая отступить, потерять себя. Словно волной вынесло наверх к чистому воздуху, к кислороду. Локомотивом вытолкало из грязи. На буксире вытащило из болота, не позволив хлебнуть еще больше. И с каждым днем все легче дышать, и утраченное внутреннее равновесие постепенно возвращалось. Иногда закрадывались мысли, а как там дела у Кристины? Все так же порхает или тоже, столкнувшись, пытается встать? И кто ей в этом помогает? Что-то не припомню у нее большой группы поддержки. Разве что сестра или Машка. Но папашу там точно надежды нет. Скупой на эмоции мужик, требовательный. Скорее добьет, чем поднимет. И следом мысль. А вот не насрать ли? Что она там делает, как? Все, отпустил и забыл, живу дальше. А может, нашла себе очередного болвана, пускающего слюни и ничего не соображающего в ее присутствии. Запудрила ему мозги и снова живет припеваючи. Все, хватит. Меня это больше не волнует. Но бесит неимоверно. От одной мысли о том, что у нее кто-то появился, кишки скручивало. Головой понимал, что все, претензии не принимаются. Разошлись. И каждый имеет право делать, что захочет. И я, и Кристина. Я свободная, и она теперь девушка свободная. От этих мыслей просто мутило. Противно. Мир тем временем не стоял на месте. Двигался вперед, менялся. День за днем, и вот уже 2 месяца пролетели, оставив за собой горький след. Чем больше времени проходило, тем призрачнее становились те события. Злость постепенно растворялась, уступая место тоске. Сначала она тихо, еле заметно скреблась на задворках сознания, потом все сильнее и сильнее, набирая обороты, преследуя, изводя. Долго боролся с собой, отрицал очевидное. Бесполезно. Я по ней скучал. И воспоминания, от которых с таким остервенением пытался избавиться, медленно, но верно пробивались наружу. Они никуда не уходили. Просто прятались от моей ярости, от моих внутренних демонов, сжигавших все на своем пути. Стоило только немного успокоиться, прийти в себя, и они тут как тут. И снова стервь моя белобрысая хозяйничает в мыслях. Улыбается, смотрит в душу своими голубыми глазищами. Вот только она больше не моя. да и не была моей никогда. После развода между нами тишина. Не из тех мы пар, что после расставания общаются, дружат семьями. Нет, разлетелись к разным полюсам. Иногда на грудь давила мысль, а что если позвонить? Просто так, пообщаться. Только какой в этом смысл? И она молчала, словно и не было ее никогда рядом. Невольно задумывался, а что бы я сделал, если бы она позвонила сама? Сейчас, когда красная пелена спала с глаз, когда желание разрушать, ломать, мстить притупилось, я не знал. И не узнаю, потому что она не звонила. И я не позвоню. Несмотря на то, что в груди сосало от желания услышать ее голос. Правильно говорят, что любовь зла и не подчиняется законам логики. Вот вроде эталон стерва без стыда и совести, а все равно люблю. И буду, наверное, любить всегда, но уже на безопасном расстоянии, не приближаясь. Гнев растворялся, уступая место не то смирению, не то принятию. Попробовали, не получилось. Что ж, это жизнь, и она иногда бывает очень жестокой. Все верно, но иногда хотелось бросить все и поехать к ней. Знал, что сам себе противоречу, мечусь из крайности в крайность, то отпускаю, отворачиваюсь, то тянусь к ней всеми фибрами души. И не могу этому противостоять, да и не хочу. Потому что кроме последних событий у нас было много хорошего. Улыбки искренние, вечера теплые, уютные. Иногда, оставшись в гордом одиночестве, я невольно начинал размышлять на тему, а можно ли в нашей ситуации попробовать перешагнуть через прошлые ошибки и дать еще один шанс. Не знал, уже ничего не знал. Телефон Зорина лежал на тумбочке и светил ярким экраном. Сначала истошно голосил, потом гудел на вибро, теперь просто светил на бесшумном. Сколько можно? Голова уже раскалывается. Затишье 5 минут, и снова она. Раз за разом только она. Да что за сука такая? Почему не может просто заткнуться и исчезнуть? Какого хрена она ему названивает? С маниакальным упорством, не прекращая. Весь день. Кто дал ей такое право? Неужели так и не дошло? Плохо она его знает, если думает, что своими звонками сумеет снова привлечь внимание. Он определился. Сделал свой выбор, четко обозначив позицию. Оступился, извлек из случившегося урок, идет дальше. На экране снова ее блядская физиономия. И возникает практически непреодолимое желание швырнуть телефон об пол, разбить вдребезги и прыгать на обломках, истошно вопя на всю квартиру. Хреново до такой степени, что хотелось выйти биться головой о стену. На языке привкус горечи, смешанный с солоноватым вкусом крови из прокушенной от отчаяния губы. Ревность такая, что не продохнуть. Капканом сдавливает грудную клетку, причиняя физическую боль. Перед глазами картина, как он держит ее за руку, не скрываясь, с довольной улыбкой. И ему плевать, что загоняет нож в сердце по самую рукоятку, медленно поворачивая, заставляя корчиться от боли, захлебываясь агонией. Он этого даже не понимает, не замечает, никогда не замечал. Страшно до дрожи, что снова посмотрит в ее сторону, а эта тварь не упустит ни единого шанса вновь запустить в него свои когти. Как ее отвадить? Как донести до этой непроходимой идиотки, что все, поезд ушел, и больше ловить нечего? Да, Зорин совершил ошибку, спутавшись с ней. А кто безгрешен? Кто не ошибался? Главное, что понял это, признал, не стал отпираться. И это хоть немного, но усмиряет боль в груди, дает надежду, что со временем все может измениться. Опять звонок. Да что ж эта гадина никак не заткнется, не оставит его в покое. Все, хватит. Минута сомнений, яростный всплеск эмоций. Здесь все, и ревность, и страх, и ненависть. По голове он, конечно, за такое не погладит, но плевать. Это необходимо и в первую очередь для него самого. Потом поймет. Дрожащие пальцы обхватили телефон Артема, и спустя несколько мгновений адресату улетела раздраженная смс-ка. «Кристин, хватит названивать. Уймись уже, наконец. Надоело». Я подъехала к его дому, остановилась у подъезда, поняв, что не могу дышать. Напал самый настоящий ступор. Все силы исчезли, даже пальцем пошевелить не получалось, не говоря уж о том, чтобы выйти из машины и подняться к нему. Снова тяжелой плитой придавили сомнения, страх. Господи, какая же я никчемная трусиха. Только на словах боевая. А стоит дойти до дела, все, от смелости не остается и следа. Черт, вот я дурак. Поехал в командировку в соседней области, только в середине пути обнаружил, что телефона нет. Забыл. А там все. Номер контактного лица, адрес. Вообще все. Ладно, хоть на заправке добрался до стационарного телефона и позвонил в офис. Эта растерянность уже задолбала. Стоит только немного отвлечься от работы, расслабиться и все. В голову врываются ненужные мысли. О ней. Все время только о ней. Вроде все, расстались, но иногда настолько сильно тянуло к ней, что балансировал на грани. Вот как сегодня. Думал, вернусь из командировки часов в 5 вечера. Не вышло. Одни переговоры, вторые. 1000 дел, 1 000 000 документов. Вместо одной встречи 2. Так и затянулось до самого вечера. Выехал обратно, когда начинало смеркаться, а к родному городу подъезжал уже в темноте. Ехал по пустынным улицам домой, сердце давило, потому что домом считал совсем другое место. То самое, где обитала властительница моих кошмаров. Туда тянуло. Всегда. Остановился на светофоре, казалось бы, так просто. Выверни руль вправо и все. Дорога выведет к ее дому. Усмехнулся и поехал прямо, не оборачиваясь, не глядя по сторонам. Опустила растерянный взгляд на панель управления. Часы равнодушно показывали, что я просидела в машине час. Целый час. Вцепившись потными ладонями в кожаную оплетку руля, не отрываясь, смотрела на его окна. Словно они единственное, что оставалось в этой вселенной. Сквозь занавески пробивался приглушенный свет, как бы намекая, что хозяин дома. До него рукой подать. Казалось бы, что проще. Выйти из машины, подняться на 7-й этаж, нажать на кнопку звонка. Но я не могла себя заставить сделать первый шаг, словно приросла к салону машины. Я боялась. Боялась, что он уже все для себя решил, окончательно, бесповоротно. Боялась, что он закрыл дверь, оставив все в прошлом, и в первую очередь меня. Боялась того, что, поднявшись к нему, увижу в глазах, ставших до боли родными, приговор. Мне страшно, что я зря сюда приехала, что уже поздно пытаться что-то изменить, исправить, склеить осколки того, что с таким упоением сама ломала, не ценила, не берегла, размениваясь на несуществующие мелочи, а когда опомнилась, стало уже поздно. Каждый мой поступок, каждое слово, каждая ложь, казавшаяся незначительной, сбились в один огромный снежный ком, которое уже было не под силу остановить ни ему, ни мне. Этот ком, набрав колоссальную скорость, со всей своей ужасающей мощью врезался в нас, беспощадно раздавил все светлое, что между нами было, раскидал в разные стороны. Кто же знал, что эта нелепая афера, поначалу казавшаяся глупой игрой, в конечном итоге так сильно ударит, в первую очередь, по мне самой? Разве я могла тогда предположить, что спустя почти год после памятной встречи бывших одногруппников буду сидеть в машине, гипнотизировать отчаянным взглядом его окна, не находя в себе сил подняться, поговорить с ним? Мне есть что сказать, но захочет ли он меня слушать? Я день напролет обрывала его телефон, а в ответ тишина, равнодушные гудки, сообщавшие, что абоненту нет никакого дела до меня и моих жалких попыток поговорить. Мечтала увидеть его, но вместе с тем хотела сбежать отсюда. спрятаться или заснуть, а проснувшись с облегчением обнаружить, что все это лишь сон. Неприятный, выматывающий душу, но все-таки сон, из которого надо сделать соответствующие выводы и жить дальше. Нелепая, убогая мечта. Мое вечное стремление спрятать голову в песок после того, как натворила глупостей, отвернуться, сделать вид, что ни при чем, и ждать, пока кто-нибудь исправит мои ошибки. В этот раз исправлять некому. Казалось, будто весь мир восстал против меня, решив наказать за мои проступки. По ту сторону баррикад отец, Карина, Макс, а здесь осталась только я, одна. И как бы не хотелось оправдаться, обелить себя, понимала, что все правильно, все так, как и должно быть. И эта боль в груди – заслуженное наказание. Я не могла уехать, не имела права. Не теперь, поэтому немеющими пальцами открыла дверь и на ватных ногах побрела к подъезду. Какой-то мужчина выходил на улицу и галантно придержал для меня дверь, в ответ лишь рассеянно кивнула и зашла внутрь. Вызвала лифт, чувствуя, что сердце бьется где-то в горле, что меня всю трясет. Потому что сейчас увижу его. На цифровой панели одна цифра лениво сменяла другую, и этот подъем до 7-го этажа показался мне длинным, словно путь на Голгофу. Наконец двери плавно скользнули в стороны, и я оказалась на лестничной площадке, выкрашенной в светло-зеленый цвет. Темная дверь с блестящим номером 35 в самом углу. Вот она, финальная цель моего пути. Я остановилась перед ней, чувствуя, что еще немного, и не выдержу, сломаюсь, не смогу нажать на звонок, отступлю. Так и замерла, словно неживая, гипнотизируя ее взглядом, отчаянно молясь, чтобы он сам все понял, почувствовал. Мечтая, что сейчас, как в романтическом фильме, она распахнется, а на пороге будет стоять Артем с улыбкой на губах и словами: «Как же я скучал!» Это все трусливый бред. Иллюзии, что все может исправиться само собой. Так не бывает. В жизни все сложно, на разрыв, через личный ад, через агонию. Подняв руку, замерла в сантиметре от звонка. «Давай же, давай, звони! Смелее!» Уже выворачивая на свою улицу, вспомнил о том, что у меня пустой холодильник. Дома почти не бывал. Еду готовить некогда. Все в торопях, набегу. Надо хоть что-то купить. А в выходные добраться до супермаркета и хорошенько затариться. Пожрать-то я люблю, что ни говори. Остановился у небольшого сетевого магазина, неторопливо бродил между полок, выбирая продукты. Расплатился. Забросил покупки в багажник и только тут заметил, что фары заляпаны грязью. Нормально я по трассе прокатился. Может, до дома доехать? Тут рукой подать. 3 минуты, и я в своем дворе. Но потом решил, чего откладывать. На парковке пусто, торопиться некуда. Достал специальную щетку и начал счищать грязь. Закусив от волнения губу, я обреченно наблюдала, как мой палец, словно в замедленной съемке, приближался к звонку, а потом надавил на кнопку сильно, отчаянно, будто от этого зависела моя жизнь. За дверью послышалась замысловатая птичья трель, а во мне все оборвалось от осознания, что пути назад нет, что сейчас я наконец увижу его, что от этой встречи зависит, буду ли я пылать или сгорю дотла, разлетевшись пеплом по ветру. Послышались легкие шаги, звук ключа, и эта темная дверь, ставшая для меня рубежом между прошлым и будущим, распахнулась. Я смотрела на человека, стоящего на пороге, и чувствовала, как медленно тону, иду ко дну. И нет сил сделать вдох, легкие словно стянуло железным обручем, покрытым острыми шипами. Каждый удар сердца, как последний, с надрывом, через силу, причиняя неимоверную боль. Прижал руку к груди, надеясь хоть немного уменьшить ее. Прогнать. Бесполезно. Это был не Артём. Это была Светлана. Обмотанная кремовым полотенцем, чуть ли не свалившимся с груди, едва прикрывающим пятую точку. Капли воды блестели на смуглой коже, сырые волосы разметались по плечам. Только не она, только не она. Кто угодно, но только не она. Пожалуйста. Что я там говорила о том, что лучше бы он кого-то нашел себе, потому что это притупит удушающее чувство вины, что готова позволить ему все, что угодно. Бред, пустые слова. Нет никакого облегчения, только жгучая боль в груди, ядовитая ревность. Ощущение словно упало с высоты на каменную плиту, переломав каждую кость. Я опоздал. И только остатки гордости не позволили сломаться у нее на глазах, зареветь. Умирая внутри, я стояла, превратившись в каменное изваяние, и смотрела на нее, не в силах уйти, не имея права остаться. Она в ответ глядела на меня с холодной снисходительностью, равнодушно скользя взглядом по искусанным от волнения губам, по красным из-за бессонных ночей глазам. «Тебе здесь больше не рады. Уходи!» Наконец произнесла Круглова, в полной мере насладившись моим жалким, потерянным видом. «Мне надо увидеть Артёма. Чуть дыша. Сипла. Через силу». «Серьёзно? Зато ему этого не надо. Он избавился от ненужного мусора и не собирается оборачиваться на прошлое», — говорила со мной моим же тоном. С той же интонацией, что я с ней тогда в дамской комнате Зелёного. Поменялись ролями. «Ты нас сегодня достала своими звонками. Совесть бы поимела. Или у Кристины очередная блаженная идея, и все срочно должны метнуться навстречу? Все, дорогуша, поезд ушел. У него теперь другая жизнь, и тебе в ней нет места. Что же до тебя это никак не дойдет? Он вроде четко тебе днем написал, чтобы отстала». С трудом сглотнула, горло словно раздирало шипами. «Мне надо его увидеть», — снова повторила, словно попугай. «Если хочешь, позову, конечно. Он в душ. Ворчать будет, что ради ерунды дергаю». Она пренебрежительно пожала плечами. «Хотя пусть еще раз повторит прямым текстом. А я постою рядом, послушаю. Не могу себе отказать в удовольствии посмотреть, как он тебя пошлет открыто. А потом мы вернемся к тому, от чего ты нас отвлекла». В глазах торжество. Думала, что хуже быть не может. Больнее не станет. Черта с два. Там был детский лепет, легкая разминка. Апогея я достигла именно сейчас, глядя на уверенную в себе Светлану, обмотанную в его полотенце. Светлану, находившуюся в его доме, если уж не на правах хозяйки, то на правах девушки точно. Ее слова звучали колоколом. «Мы, нас», уверенно, гордо, не скрывая издевки. Она победила. Она рядом с ним. И получает от этого неимоверное удовольствие. «Ну что, звать муженька твоего бывшего?» — сделала насмешливое ударение на последнем слове. «Наедине я вас не оставлю. Даже не надейся, что получится запудрить ему мозги. Говорить будешь при мне». Душили образы, как он, они. Отшатнулась назад. По венам словно кипящую щелочь запустили. Больно везде. Нет ни одного участка, не охваченного агонией. Понимала, что просто не выдержу сейчас его появления, его холодного отрешенного взгляда. Не смогу видеть их рядом. Невольно отступила еще на шаг. «Правильно», — кивнула она. «Уходи, не позорься». Снова отступила. Света начала закрывать дверь, но в последний момент остановилась. «Он больше не твой. Не лезь к нему. Последний раз по-хорошему предупреждаю». Дверь закрылась. Как парализованная я смотрела на нее. Умирала от мысли, что он остался там с ней, а я здесь. Мысли опять крутились вокруг Тинки. Настроение такое мирное, что даже странно. И внутри ощущение непонятное, будто подъем, предвкушение. Увидеть бы ее хоть на пару минут, узнать, как дела. Наверное, именно в тот момент я был как никогда близок к тому, чтобы отпустить ситуацию, попробовать перевернуть эту неприятную страницу нашей жизни и начать что-то новое. Мне бы только знать, что это надо не только мне одному, но и ей. Игры в одни ворота больше не хочу. Знак бы, что ли, какой увидеть, чтобы понять, как быть дальше. Голос какой-нибудь свыше, чтобы однозначно сказал «иди к ней». Или наоборот, беги, дурак, беги прочь и не оглядывайся. Что угодно. А предвкушение разгоралось все больше, с каждой минутой. И мне почему-то казалось, что она должна сегодня позвонить. Именно сегодня. И от этих глупых мыслей сердце начинало биться быстрее. Закончил чистку, закинул щетку на место и сел за руль в полной уверенности, что мне срочно надо домой. В животе очередной спазм. Я от этого еще хуже. Я не нужна со своими запоздалыми разговорами, со своей нелепой внезапной беременностью. Просто не нужна. Рядом с ним теперь эта гадина. Добилась своего, выбрала удачный момент. Утешительница хренова. Вся такая положительная на фоне меня. Идеальная. Сука. Сейчас вернется к нему в душ, скажет, что бывшая жена приходила. Будет целовать, прикасаться к нему. Невыносимо. Он же обещал. Говорил, что не будет играть в страшные игры. Не будет мстить. А кто сказал, что он мстит? Кто? Он просто начал новую жизнь. Рядом с ним другая девушка. И вот и все. И я сама своими собственными руками, поступками толкнула их навстречу друг другу. Хочется выйти, рвать волосы на голове. Хочется вернуться обратно, вломиться в его чертову квартиру, вытолкать оттуда эту Светлану, подругу детства, чтобы не смела к нему приближаться, прикасаться. В голове опять картинки. Они в душе. Он целует ее под горячими струями воды, как когда-то меня. И наглые руки везде, и нет места запретам. Схлипнула. Не может быть, просто не может. Пусть на ее месте будет любая другая. Кто угодно, но не Света. Потому что это не отпустит. Вцепится в него когтями. Она не из тех, кто приходит на одну ночь. С такими, как она, всегда все серьезнее. Она любит его и сделает все, чтобы удержать. Я бы смирилась, проглотила любые его похождения, но только не с ней. Давилась бы от ревности, но проглотила. Потому что знала бы, что для него это все игра, чистой воды физиология, а тут... А в сердечке теплилась нелепая надежда, что Артём выйдет следом за мной. Не сможет так просто отмахнуться. Или хотя бы позвонит. Сам. Пусть и для того, чтобы отправить восвоясь, поставить точку. Но сам. Пожалуйста. Минута шла за минутой, ничего не происходило. Зорин не выскочил следом за мной, не позвонил, не написал. И ему не до меня. Он с ней. Я пришла в себя, внезапно обнаружив, что все еще стою у него на этаже, рядом с лифтом. Бросила тоскливый взгляд на его дверь, подыхая от одной мысли, что за ней происходит. Нет, у меня не хватит сил еще раз позвонить им. Что-то надломилось, острыми осколками впилось в сердце. Я не позвоню, а он не выйдет. Зачем я только приехала? Еще на парковке заметил чуть подаль доблестных стражей порядка. Улицы пустынные, машин практически нет. Чего они тут ловят? Выиграли наряд вне очереди? Или меня поджидают по закону подлости? Ехал спокойно, не торопясь. И тут один из них решительным жестом потребовал остановиться. Я невольно усмехнулся. Точно меня ждали. А дом вот он. Стоит родной. 30 метров до въезда во двор. Уже через минуту был бы у подъезда. Вместо этого остановился, достал из бардачка документы. Как назло попался дотошный ДПСник. Права проверил, огнетушитель с аптечкой спросил. Пристально всматривался в мое лицо в надежде, что я хотя бы выпил. Мечтать не вредно. У меня все пучком, никаких проколов. С недовольным видом стражи порядка меня отпустили. И я еле сдержал улыбку. Бодро с ними попрощался и сел за руль. Извините, мужики, сегодня не ваш день. Наконец вызвала лифт. Казалось, он еле едет. Специально, чтобы продлить мои мучения. Я уже ничего не видела от слез. В голове эхом звучали стоны. Знала, что это иллюзия, но настолько реальная, что это сводило с ума. Топило в боли. Едва сдерживая рыдание, выскочила из подъезда и побежала к машине. Непослушными руками открыла дверь, напоследок взглянув на его окна. Все тот же ровный, спокойный, уютный свет. Вот только Артем там не один. И в этом никто не виноват, кроме меня. Садясь в машину, уже ревела в голос, будто кожу заживо сдирали. Схлипывала, шмыгая носом, размазывая по щекам слезы, сопли, тушь. Больно так, что еще чуть-чуть и не выдержу, окончательно сломаюсь. Хотя от меня и так уже ничего не осталось. Лишь горстка пыли. Я не могла находиться здесь. Завела машину, утопила педаль газа до упора. Ауди дернулась, хрипнула. А потом с мерзким визгом, от которого стекла в соседних домах наверняка задрожали, сорвалась с места. Повезло, что во дворе никого не было. Ни молодежи, ни людей с собаками. Только одинокая машина. Слепя яркими огнями, заезжала во двор с другой стороны. Больше никого. Это хорошо. Иначе подумали бы, что больная какая-то несется. Хотя, почему больная? Просто смертельно раненая. Уже при заезде во двор пришлось остановиться, чтобы пропустить припозднившихся пешеходов. Шумная компания, человек 10. Неторопливо брели, болтали, смеялись, растянувшись длинной вереницей. Посигналить, что ли, чтобы быстрее оглоблями двигали? Сдержался. Пропустил и, наконец, въехал во двор. Темень адская. Фонари на подъездах почему-то не горели. Гробовую тишину нарушил внезапный визг шин. Какой-то чокнутый водитель залихватски вошел в поворот и вылетел с другой стороны двора, как пробка из бутылки. Машину в темноте не рассмотрел. Увидел только, как полыхнули задние огни перед тем, как лихач скрылся из виду. Видать, у чувака важное дело. Просто вопрос жизни и смерти. Закрыв дверь за этой сукой, прислонилась лбом к холодной поверхности. Сердце грохотало в груди, адреналин зашкаливал. В крови кипел адский коктейль. Страх, что Артем узнает, что я сделала. Какое-то неприятное чувство из-за обмана. А еще неимоверное удовлетворение от созерцания ее вытянувшегося лица, от явной нескрываемой боли в блядских глазах. Такой сильной, что даже на расстоянии невольно ощутила ее острыми иглами по коже. Страдает, сука. Любит его. И это настолько очевидно, что выводит из себя. Тварь. Пришла все-таки, не постеснялась. Зато молодец, момент удачный выбрала. Я как раз из душа. Представляю, каких картин себе в мозгу нарисовала эта кукла. Так ей и надо. Пусть захлебывается своей ревностью. Звериный восторг не утихал минут 5, а потом волной накрыла паника. Что, если, выходя из подъезда, она столкнется с ним? Артем может вернуться в любой момент. Что, если по закону подлости это произойдет именно сейчас? Ради нее он, не задумываясь, вышвырнет меня из своей жизни, даже несмотря на все, что между ними произошло. Несмотря на обиды, развод, расставание. Что делать? Я бегала по квартире, торопливо одеваясь. Твою мать, да что ж так трясет? Может, перегнула палку? Не надо было так с ней. Нет, не жалела ее ни капли, просто боялась реакции Зорина. Кое-как успокоилась. Что такого, собственно говоря, я сделала? Просто пыталась оградить друга от ненужных людей. Защищала его. И рассказала А, значит, надо говорить Б. Как отвадить ее? Отстранить, не дать опять к нему подобраться. Прикрыв глаза, медленно выдохнула. Давай, Круглова, блесни интеллектом. Не зря же столько лет училась. Итак, что мы имеем? Кристина явно из звонильщиков-писальщиков. Будет звонить, звонить, звонить, сыпать идиотскими посланиями, вместо того, чтобы сразу приехать и поговорить с глазу на глаз. Почему? Да потому что трусливая дура. Против ее визитов ничего не могу предпринять, разве что дежурить под его дверью с топором. Да вот беда, уезжаю. Значит, надо как-то обрубить между ними линии связи. Она сейчас притихнет ненадолго, пострадает, а потом снова активизируется, потому что не может просто так отступить, отойти в сторону. Будет цепляться за него изо всех сил, попытается ему позвонить или написать. Значит, от этого надо оградить Зорина в первую очередь. Схватив его телефон, тщательно вычистила ее сегодняшние звонки, смски, не забыв и про мое ответное сообщение. Все в топку. Но этого мало. Удалить ее номер? Глупо. Он у него на подкорке сидит, сразу поймет, кто звонит. Занести в черный список, чтобы не могла достучаться? Тоже не вариант. У него может возникнуть вопрос, куда подевался телефон драгоценной бывшей жены твари. А когда обнаружит его там, то задастся вопросом, как так получилось. Думай, Светлана, думай. Давай, психолог хренов, вспоминай, как можно отвлечь человека, сбить его внимание. В голове вспышкой. Западение середины. Отлично. Создала дубликат ее контакта и поменяла две средние цифры местами. Как по заказу, вместо 6-9 получается 9-6. Идеальный вариант. Сразу в глаза подмена не бросится. Мозг – штука загадочная. Он воспринимает всю картину целиком. Вот напишите слово, поменяйте внутри порядок букв, оставьте на своих местах только первую и последнюю, и мозг, не напрягаясь, автоматически прочитает правильно. Тоже и с номерами. Как мы большинство номеров вспоминаем. 8-910 чего-то там 3702. И вот в этом размытом чего-то там я и сделала подмену. Оригинал номера в черный список. Вот и все. Теперь, если она будет звонить, писать, услышит лишь равнодушные гудки, а он, если сонится, увидит ее номер на своем месте и вряд ли будет всматриваться в расположение шестерок и девяток. Мессенджеры тоже теперь ему не помогут. Одну проблему решила. Что еще? Телефон не единственный вид связи. Социальные сети? Тут все просто. Зорин ими давно не увлекается. Ему не нужны десятки виртуальных друзей. У него сотни реальных. Почта. Бумажных писем она точно ему писать не станет, а вот электронные запросто. Черт, и как быть? Я подбежала к его ноутбуку, включила и, нервно постукивая ноготками по столу, ждала, когда подгрузится. Только бы Артём не пришел сейчас. Только бы не пришел. Мне надо немного времени. Загрузился. Запустила браузер. Посмотрела, какие почтовики в быстром запуске, проверила историю. Только Mail. Еще проще. Нажала на окошечко, в котором вбивают название ящика, и передо мной появляется список вводимых адресов. Их немного, всего 5. Куда эта зараза будет писать? Куда ты, сука, будешь слать свои чертовы послания? В том, что они будут, я не сомневалась ни капли. Откинула адрес Зорин работа. Нейтральная Артём Зорин 1-2-3-4-5-6-7. Туда же странный адрес из непонятного набора букв. Остались 2. Зорро 777 и я Тёмыч. Один из них ее. Однозначно. А может и неоднозначно. Может, все мои размышления яйца выеденного не стоят. Проклятие. Надо все проверять. Нутром чувствовала, что времени нет совсем. Тём, пожалуйста, задержись. Для твоего же блага. Прислушиваясь и замирая от ужаса, взломала каждый ящик при помощи телефона. Надо же, как сейчас удобно. Ткнула кнопочку «Восстановить пароль», и на тебе, смс-ка пришла с данными. Я была права, в первых трех ящиках нет ни намека на Кристину. В «Я Тёмыч» тоже. Зато эта дрянь в «Зорро 777». Попалась белобрысая. Обнаружила шуточную переписку между ней и Артёмом примерно полгода назад. Романтический бред двух влюбленных голубков. После этого Артём ящиком не пользовался, даже не заходил, забросил. Зачем? ведь эта тварь под рукой. На глаза навернулись злые слезы. Хотела заблокировать ее адрес, кинуть в спам, но остановилась. Потому что внутри мерзкое желание знать, что у них происходит. Знать, как она будет мучиться. Просто поменяла пароль и номер телефона, к которому привязан адрес. Теперь этот ящик мой, и я буду в курсе происходящего. Буду держать руку на пульсе, и, возможно, смогу повлиять на ситуацию. Почистила историю браузера и входящие смски на телефоне. Выключила ноутбук. Ну все, я сделала все, что могла. Припарковавшись, поднял взгляд на свои окна и с удивлением обнаружил свет. Что за? Полный дурных предчувствий рванул в подъезд, и только когда приехал лифт, вспомнил про Светку. Эх, я тормоз. Совсем забыл, что она сегодня просилась на постой. Ее семейство переезжает. Квартиру продали, родители уже перебрались на новое место, а она заканчивала здесь какие-то дела по работе. Светка свой человек. Естественно, отказать ей не мог. Заранее передал ключи на тот случай, если меня не будет дома. И правильно сделал. Сегодня, по идее, должен был быть выходной, но внезапно вызвали в командировку. Неудобно получилось. Сидела бедная одна до самого вечера, в то время как гостеприимный хозяин неизвестно где катался. У нее ночной поезд. Посмотрел на часы. Как раз минут через 30 выходить надо. Ладно, хоть успел до ее отъезда. А то бы вообще некрасиво получилось. Выдохнула еще раз, чувствуя, что трясет не по-детски. Плохую игру затеяла. Если Артем все выяснит, потеряю его. Утрачу даже вынужденный статус друга. Но иначе не могла. Я просто обязана не допустить их общения, а тем более воссоединения. Только успела немного прийти в себя, как дверь открылась, и на пороге появился Артем. Едва сдерживая трепет, наблюдала, как он прошел в комнату и взял телефон. Проверил, кто звонил. На красивом лице проскочило раздражение и разочарование. Он явно ждал ее звонка. Я сглотнула горький ком в горле и пошла на кухню, как никогда уверенная в правильности своего поступка. Светка встретила меня в коридоре, уже собранная. Только волосы сырые, не успела высушить. «Привет!» Подружески обнялись. Она нервная какая-то, взвинченная. «Все нормально?» «Да!» Кивнула излишне активно, отрывисто. Видя мое удивление, пояснила. «Чемоданное настроение. Уже готова ехать и одновременно не хочу этого. Есть будешь?» «Черт! Если бы помнила ее присутствие, не стал бы в магазин заезжать». «Время бы сэкономил. Уже полчаса как дома мог быть». «Давай», — усмехнулся. «К вопросу о еде. Это я удачно ее запустил к себе». Прошел в свою комнату, чувствуя, как Круглова сделала неуверенный шаг следом. Загадочная она какая-то. Телефон лежал на тумбочке, спокойно моргая зеленым огоньком. Дыхание перехватило. Безумное количество звонков. Сотня, наверное. С работы, от друзей, знакомых, подруг. Отец зачем-то звонил. Кто угодно, кроме нее. На грудь надавило нелепое разочарование. С чего я вообще решил, что сегодня что-то может произойти? Что она даст о себе знать? Поверил интуиции? Зря. Ничего не изменилось. Просто нелепые фантазии, навеянные долгой вечерней дорогой. Выдохнул медленно, чтобы успокоить сердце, гулко бившееся в груди. Ничего страшного не произошло. Все как всегда. Просто еще один день без нее. Тряхнув головой, отогнал непрошенные и непонятные сожаления. Все так, как и должно быть. «Кто-то предлагал есть?» Искоса посмотрел на Светку. Она с трудом сглотнула и кивнула, разворачиваясь в сторону кухни. «Пойдем, а то мне скоро уже выходить». Такое чувство, будто реветь собралась. Не поймешь этих девушек. Странный народ. Неделю назад светилась, радуясь новым перспективам, а сейчас жалость, будто на смертную казнь идет. «Слушай, если не хочешь уезжать, не уезжай», произношу после ужина, когда начинает убирать со стола. «Оставайся и дело с концом». «Вроде хочу», Неуверенно пожала плечами. «Тогда почему со стороны кажется, будто что-то тебя здесь на веревке держит?» Светка как-то горько усмехнулась и покачала головой. «Ничего не держит. И никто». «Тогда почему такой похоронный вид?» «Страшно, наверное. Там все новое, а здесь друзья остаются». «В чем проблема-то? Села на поезд или на автобус? Несколько часов и здесь? Не на край же света уезжаешь?» «Наверное, ты прав». Нервно закусила губы, отворачивается к мойке. Внезапно спохватилась и торопливо сказала. «Кстати, извини, я ноутбук твой включала. По работе нужно было». Равнодушно пожал плечами. Включала и включала, что такого? «Ладно, пора такси вызывать». «Свет, не дури, сам тебя отвезу». «Ты же только что с дороги». «И что? Собирайся». Подруга растерянно кивнула, проверила, все ли взяла, 3 миллиона раз просмотрела вещи в сумочке, повторяя шепотом: «Паспорт, деньги, билеты». Оставила на тумбочке запасные ключи, что я давал, и вышла на лестничную площадку. Я следом, прихватив ее чемодан. Мы ехали по ночному городу на вокзал, о чем-то болтали, смеялись. Даже отвлекся от разочарования из-за отсутствия Кристининых звонков. Помог Светке зайти в вагон и дождался, когда поезд, издавая оглушительные гудки, с грохотом сдвинется с места. С улыбкой показал большой палец, дескать, все будет хорошо. Круглова, по-моему, нифига не верила. Глаза огромные, влажные, как у теленка. Опять чуть ли не ревела. Ой, ну как маленькая. Можно подумать, на Колыму отбывает страдалица. Подняла руку и чуть шевельнула пальцами. Типа помахала. Усмехнувшись, покачал головой. Чудная. Когда поезд скрылся вдали, я устало потер шею, осмотрелся по сторонам и пошел прочь. Пора ехать домой. Ложиться спать. Жаль, что Тинито так и не позвонила. Ведь действительно ждал. Хотя... Может, это и был тот самый знак, которого так отчаянно ждал. Знак, сигналящий, что надо успокоиться и забыть. Хрен разберешь, но в душе как-то неприятно. Привкус непонятного разочарования. Снова дома одна. Невообразимо холодно. Внутри все стынет, покрываясь коркой серого льда. Горько от понимания закономерности всего происходящего. От необратимости. От безысходности. Утренний лучик надежды безвозвратно погас. Что толку от моих признаний, метаний, если Артём все решил? Я не могла в это поверить. Проклиная себя за наивность, все таки ждала от него хоть какого-то шага. Не спала всю ночь, горько глядя на телефон, безмолвно лежащий передо мной. Хотелось орать, крушить все, что попадается под руку, кричать на весь дом о том, какая он скотина. Предал меня, спутался с другой, но не могла, не имела права. Я ему никто, просто бывшая жена, с которой благополучно развелся и забыл. И теперь имеет право делать все, что хочет, когда хочет и с кем хочет. Он мне ничего не должен. Я смотрела на него, и рот горечью наполнялся. Зорин стоял на перроне, высокий, плечистый, сильный, красивый, в светлых рваных джинсах, белых кроссовках, рубашке с закатанными рукавами. Большие пальцы заправлены за ремень, чуть пружинит, будто от нетерпения. Энергия переполняет, несмотря на долгую дорогу и позднее время. В зеленых глазах, как всегда, лукавые огни, ободряющая улыбка на губах. Жестом показал, чтобы позвонила, когда еду. Заботливый. Из тех редких людей, которым не насрать на остальных. Идеал, несмотря ни на что. «Как жаль, что ты так и не понял, кто именно меня держал здесь все это время, ради кого отказывалась от выгодных предложений работы, ради кого не заводила серьезных отношений, вечно пребывая в зале ожидания. Ради тебя, всегда только ради тебя. Вот только тебе все равно. Не спросив моего мнения, не сомневаясь ни мига, ты присвоил мне статус друга. Раз и навсегда. Перекрывая любые попытки сблизиться. И за все время нашего знакомства ни разу не посмотрел в мою сторону, как на женщину. Даже сейчас, проводив. Повернешься и уйдешь, и мысли твои будут заняты не мной. Я смирилась. Улыбалась, была верным другом. Но твоя бывшая сука-жена права. Я неудачница. Жалкая и никчемная. Ты замечательный друг. Лучший на свете. И мне повезло, наверное. Вот только одного я не понимала. Почему дружеский выбор пал именно на меня? Почему из сотен женщин, крутившихся вокруг тебя, именно я удостоилась такой чести? Почему? Что со мной не так? Если бы ты только знал, как я мечтала оказаться на месте одной из твоих однодневок, чтобы хоть раз прикоснуться к тебе так, как хотелось, а не по-дружески. Теперь уже поздно сожалеть. Я, наконец, сделала то, что давно уже должна была сделать. Собраться и уехать. Попытаться жить по-другому. А ты будь счастлив. Живи в свое удовольствие. Главное, не повторяй ошибок прошлого. То, что я сегодня сделала, грубо, наверное, подло, но необходимо. Она утопит тебя. Заново все сломает. Потому что она тварь, каких свет не видывал. И я готова сделать все, что угодно, лишь бы не подпустить ее к тебе. Пусть любая другая. Но только не она. Потом поймешь, что это к лучшему. И скажешь спасибо. А может, и не скажешь, потому что ничего не узнаешь. Рассвет встречала на кухне, глядя на парк, раскинувшийся под окнами. Пыталась понять, что со мной стало. Вспоминала, думала. Как же просто все было год назад. Я мечтала о синих туфлях на высоком каблуке, не догадываясь о том, что из-за них свяжусь с бывшим одногруппником, растворюсь в нем, а потом разобьюсь, упав с высоты на стылую землю. Вот она, ирония судьбы в чистом виде. Он так и не позвонил. Ни ночью, ни утром, ни в течение следующего дня. Да, я уже и не ждала. Несмотря на рану в груди, на пугающую пустоту, расползавшуюся в душе, пыталась решить, что делать с ребенком. Оставлять его или нет? По-прежнему не знала ответа на этот вопрос. Я так и не сказала Артему о своем положении. А должна? Несмотря ни на что, иначе нельзя. Неправильно. Плохо. Вот только проблема в том, что теперь я не могу поехать к нему. Не смогу видеть его, зная, что рядом с ним Света. Пусть моих ошибок хватит на десятерых, и вела я себя как конченая стерва, но я тоже человек, со своей границей боли, за которой мне просто не выдержать, не выжить. Как смотреть в зеленые глаза и не находить там отклика? Знать, что они зажигаются при взгляде на другую, это выше моих сил. Позвоню ему. Или нет, лучше напишу. Потому что его холодный голос... Как яд, отравляющий душу. Да, точно, напишу. Короткую смс-ку. Просто одно скупое предложение. Я беременна. И все. Нервно усмехнулась, представив, как от него приходит ответное сообщение. И что? Или все претензии к Градову. Он не поверит. Да и Света будет рядом с ним, постарается убедить, что лгу. Одной фразой не отделаешься. Надо попытаться объяснить, рассказать про подставу. Может, тогда откликнется, поверит. Значит, никаких смс-ок. Полноценное письмо. Стерла одинокую слезу, катившуюся по щеке. Будет тебе письмо. Большое, развернутое. Но не сейчас, не сегодня. Может, завтра, когда чуть успокоюсь. И увижу хоть какой-то проблеск во всей этой безнадёге.